Он знаком подозвал к себе Хакста. «Дотронься до кольца языком, прижми его ко лбу, а потом посмотри сквозь него». «Вижу процессию!» — воскликнул Хакст. «Мужчины и женщины, идущие сотнями и тысячами. Впереди моя мать и отец, потом бабушки и дедушки, но кто остальные?» «Твои предки!» — заявил Войнат. «Вплоть до первоисходного гомункулуса, от которого произошли мы все». Он забрал кольцо и, порывшись в мешке, достал тусклый сине-зеленый самоцвет. «Смотрите, я бросаю его в скамандер!» И он швырнул самоцвет за борт. Камень сверкнул в воздухе и с плеском упал в темную воду. «А теперь я просто протягиваю руку, и он возвращается». И действительно, на глазах всей компании что-то влажное блеснуло в свете костра, и камень оказался у Войнада на ладони. «С этим самоцветом можно не бояться нужды. Правда, он недорого стоит, но если его продать несколько раз подряд...» «Что вам еще показать? Может быть, этот маленький амулет?» «Эротическое приспособление. Он возбуждает эмоции в той особе, на которую направлены его действия. Использовать его следует с осторожностью. Есть и необходимое дополнение к нему. Талисман в виде головы козла, выполненный по заказу императора Дармасинуса Нежного, умевшего удовлетворять всех наложниц и жен». «Что еще?» «Вот жезл, который может мгновенно соединить объект с любым другим. Я всегда тщательно запаковываю его, чтобы ненароком не сплавить штаны с ягодицами или кошелек с пальцами. Давайте посмотрим дальше. А вот, рог, обладающий особыми качествами. Если его вставить в рот покойника, он стимулирует произнесение 20 последних слов. Вставленный трупу в ухо, он производит передачу информации в безжизненный мозг. А что у нас здесь?» Войнат показал куклу, которая продекламировала героический стих, спела фривольную песенку и завязала пикировку с Кугелем, сидевшим на корточках ближе всех и очень внимательно наблюдавшим за происходящим. В конце концов, Войнаду надоело представление, и паломники один за другим отправились спать. Кугель лежал без сна, заложив руки за голову, глядя на звезды и думая о неожиданно богатой Войнадовой коллекции чародейских инструментов и приспособлений. Убедившись, что все уснули, Кугель поднялся на ноги и осмотрел спящего Войнада. Как он и ожидал, дорожный мешок оказался надежно заперт и хранился у Войнада под мышкой. Кугель подошел к небольшому складу, где лежали припасы, достал некоторое количество жира и смешал его с мукой до получения белой пасты. Потом сложил из куска плотной бумаги небольшую коробочку и наполнил ее этой пастой. После этого коварный Кугель вернулся на свое место. Конечно, он не убивал Ладермулька и так же, как и товарищи, ломал голову над его судьбой, но не зря его прозвали Кугелем Хитроумным. На следующее утро хитрец устроил так, чтобы Войнат как бы случайно увидел, что он натирает клинок, бормоча неразборчивые слова себе под нос. Войнат немедленно пришел в ужас. «Этого не может быть! Я поражен! О, бедный Ладермульк!» Кугель знаком приказал ему замолчать. «Что ты удумал?» — потупил он взор. «Я просто зачищаю свой меч от ржавчины». Войнат с неумолимой решительностью покачал головой. «Все ясно. Ради своей выгоды ты убил Ладермулька. Мне ничего не остается, кроме как сообщить об этом всем ловцам воров в Арзедамате». Кугель обратил к нему умоляющий жест. «Не будь таким торопливым, я не виновен». Войнат, высокий угрюмый человек с пурпурными синяками под глазами, длинным подбородком и высоким узким лбом, предостерегающе поднял руку. «Я всегда нетерпимо относился к убийству. За это необходимо безжалостное возмездие. Как минимум, злодей ни в коем случае не должен воспользоваться результатами своего проступка». «Ты имеешь в виду мазь?» – деликатно поинтересовался Кугель. «Вот именно», – ответил Войнат. «Справедливость должна восторжествовать». «Ты суровый человек», – огорченно воскликнул Кугель. «У меня нет иного выхода, кроме как подчиниться твоему решению». Войнат протянул руку. «Отдай мазь, и поскольку тебя явно одолевают огрызения совести, Я смолчу о печальном происшествии. Когель задумчиво поджал губы. Да будет так. Я уже умастил свой меч, поэтому пожертвую остаток мази в обмен на твое эротическое приспособление и вспомогательное устройство к нему, а также за парочку других талисманов. Я правильно расслышал, разбушевался Войнат. Твоя дерзость не знает границ, мерзавец. Мои вещицы бесценны. Когель пожал плечами. Мазь тоже необыкновенный товар. После небольшого спора Когель уступил мазь в обмен на трубочку, выбрасывающую голубой концентрат на расстоянии в 50 шагов, и папирус, перечисляющий 18 фаз лагонетического цикла. Вскоре на западном берегу показались руины Эрзедамата. Старинные виллы, ныне развалившиеся и заброшенные, среди разросшихся садов. Паломники налегли на шесты, подталкивая плот к берегу. Вдали показалась вершина черного обелиска, при виде которой паломники не удержались, чтобы не выразить свой восторг. Плот пересек скамандер наискосок и вскоре причалил у одного из разваливающихся старых пирсов. Люди быстро сошли на берег и собрались вокруг Гарстанга, который обратился ко всем. «С чувством глубокого удовлетворения я могу теперь сложить с себя ответственность. Смотрите, святой город, где Гилфик издал гноистические догмы, где он высек кнутом Кезью и разоблачил ведьму Энксис. Его священная нога ступала по этой самой земле». Гарстанг драматическим жестом указал на землю, и паломники, глянув вниз, начали смущенно переминаться с ноги на ногу. «Будь что будет, мы здесь, и каждый из нас должен чувствовать облегчение. Путь был утомительным и небезопасным. 59 человек вышли из долины Фольгуса. Бэмиш и Рэндалл были схвачены у Сакча-Филд. У моста через Аск к нам присоединился Кугель. На скамандере мы потеряли Лодермулька. Теперь нас 57, и мы все друзья, испытанные и верные. Печально сейчас распускать наше сообщество, которое каждому запомнилось на всю жизнь. Через 2 дня начнутся очистительные обряды. Мы успели вовремя. Те, кто не растратил все свои капиталы в игре, тут Гарстанг бросил суровый взгляд в сторону Кугеля, могут поискать себе для ночлега комфортабельные постоялые дворы. Те, кто впал в нужду, будут пробавляться как смогут. Путешествие закончено. Наши дороги расходятся, хотя все мы обязательно встретимся через 2 дня у черного обелиска. Всего вам доброго. Паломники разбрелись. Некоторые отправились вдоль берега с командира к близлежащему постоялому двору, другие пошли в сам город. Когель подошел к Войнаду. «Я чужой в этих краях. Возможно, ты сможешь порекомендовать мне постоялый двор, недорогой и приличный?» «Конечно», — сказал Войнад. «Я отправляюсь на постоялый двор Старая Дастрийская империя, расположенный на месте бывшего дворца. Если условия не изменились, там за скромную цену предлагают великолепные, роскошные покои и изысканные блюда». Когель одобрил перспективу. Вдвоем они отправились по улицам древнего Эрзедамата, мимо хижин, покрытых штукатуркой, потом через пустынный район, где не было никаких зданий, потом через квартал высоких особняков, расположенных в глубине замысловато спланированных садов. Люди в Эрзедамате были довольно красивы, хоть и более коренасты, чем народ Олмери. Мужчины носили только черное, туго обтягивающие панталоны и пиджаки с черными помпонами. Женщины великолепно выглядели в своих платьях желтого, красного, оранжевого и ярко-розового цветов, а их нарядные туфли были расшиты оранжевыми и черными блестками. Голубой и зеленый цвета встречались редко, поскольку считались приносящими несчастье, а пурпурный символизировал смерть. Женщины демонстрировали в прическах высокие перья, а мужчины носили изящные черные диски, сквозь центральное отверстие которых торчала шевелюра. Казалось, в большой моде был смолистый бальзам, и за каждым, кого встречал Кугель, тянулся аромат алоэ, мирры или цинтии. В общем и целом, народ Эрзедамата выглядел не менее цивилизованным, чем народ Каучики, и гораздо более живым, чем вялые граждане Азинамея. Впереди показался постоялый двор старая Дастрийская империя, который стоял неподалеку от черного обелиска. К разочарованию Кугеля и Войнада все комнаты были заняты, и прислужник отказался впустить их. «На очистительные обряды собралось множество благочестивых людей», — объяснил он. «Вам повезет, если вы найдете хоть какой-нибудь ночлег». Так оно и оказалось. Кугель и Войнад ходили от одного постоялого двора к другому и везде получали отказ. Наконец они нашли приют на западной окраине города у самой границы с Серебряной пустыней, в большой таверне довольно сомнительного вида, которая называлась «Под зеленой лампой». «Еще 10 минут назад я не смог бы вас разместить», — заявил хозяин. «Но ловцы воров схватили двух моих постояльцев, назвав их разбойниками и отъявленными мошенниками. Надеюсь, остальные квартиранты не отличаются такими склонностями», — осведомился Войнад. «Кто знает», — ответил хозяин. «Мое дело обеспечить пищу, напитки и ночлег, не более того. Жуликам и головорезам хочется есть, пить и спать не менее, чем ученым и ревнителям веры. Все когда-либо проходили через мои двери. В конце концов, и о вас я ничего не знаю». Сгущались сумерки. Кугель и Войнад, не поднимая больше шума, устроились в таверне. Освежившись, они направились в общий зал, чтобы поужинать. Зал оказался довольно большим, с потемневшими от времени балками, полом, вымощенным темно-коричневой плиткой, и многочисленными деревянными столбиками и колоннами, изрезанными и потрескавшимися, на которых стояли лампы. Постояльцы подобрались самого разного сорта, как намекал хозяин. Они могли похвастаться дюжиной разнообразных костюмов и цветов кожи. С одной стороны сидели тощие, как змеи, жители пустыни в кожаных туниках. С другой – четверо типов с белыми лицами и шелковистыми рыжими чубами. В самом конце стойки расположилась группа наемных убийц в коричневых штанах, черных плащах и кожаных беретах. У каждого мочку уха украшал сферический самоцвет на золотой цепочке. Кугель и Войнад съели ужин весьма приличного качества, хотя и несколько грубо сервированный, а потом остались попивать пиво и размышлять, как провести вечер. Войнад решил отрепетировать страстные крики и благочестивое исступление, которое собирался продемонстрировать во время очистительных обрядов. Кугель умолял его одолжить талисман для эротической стимуляции. Женщины Эрзе Дамата предстают в самом выгодном свете, а с помощью этого талисмана я расширю свои познания всей области. «Ни в коем случае», — сказал Войнад, поплотнее прижимая к себе дорожный мешок. Кугель мрачно нахмурился. Претенциозные представления Войнада о самом себе казались абсолютно нелепыми и отвратительными из-за его нездоровой, изможденной и угрюмой внешности. Войнад осушил свою кружку с педантичной бережливостью, вызвавшей еще большее раздражение Кугеля, и поднялся на ноги. «А теперь я удалюсь к себе в комнату». В тот момент, когда он поворачивался, один из наемных убийц, с важным видом пересекавший комнату, толкнул волшебника. Войнад набросился на него с язвительными наставлениями. Бандит ощетинился. «Как ты смеешь учить меня? Вытаскивай меч и защищайся, или я отрежу тебе нос!» С этими словами крепыш выхватил свой клинок. «Как хочешь», — сказал Войнад. Он подмигнул Кугелю, умастил клинок мазью и повернулся к противнику. «Готовься к смерти, приятель!» Он величественно прыгнул вперед. Бандит, заметивший приготовление Войнада, понял, что имеет дело с волшебством, и стоял, оцепенев от ужаса. Войнад взмахнул мечом и сразу же проткнул противника насквозь. Сидящие у стойки приятели бандита начали подниматься на ноги, но остановились, когда Войнад с замечательным апломбом повернулся к ним лицом. «Осторожнее вы, петухи с навозной кучи! Посмотрите на лицо вашего приятеля! Он умер, сраженный волшебным клинком, который сделан из неумолимого металла и режет камень и сталь, как масло. Смотрите!» И Войнад ударил мечом по столбу. Лезвие, наткнувшись на железную скобу, разлетелось на дюжину кусков. Войнот остался стоять в полном замешательстве, зато бандиты ринулись вперед. «Ну, что ты теперь скажешь о своем волшебном клинке? Наши мечи сделаны из обычной стали, но кусаются больно!» И через минуту Войнот оказался разрубленным на куски. После убийцы повернулись к Кугелю. «А как насчет тебя? Хочешь разделить судьбу своего дружка?» «Ни в коем случае», — заявил Кугель. «Этот человек был всего лишь моим слугой и носил мой дорожный мешок. Я волшебник. Поглядите-ка на эту трубку. Я выпущу голубой концентрат на первого же, кто начнет угрожать мне». Убийцы пожали плечами и отодвинулись. Кугель прибрал к рукам мешок Войнода, а потом жестом подозвал хозяина. «Будь так добр, убери эти трупы. А затем принеси мне еще кружечку глинтвейна». «А как быть со счетом твоего приятеля?» — брюзгливо осведомился хозяин. «Я заплачу, не беспокойся». Трупы оттащили на задний двор, и в зале снова воцарилась дружеская атмосфера. Кугель выпил последнюю кружку вина, после чего удалился в свою комнату и там разложил на столе содержимое мешка Войнода. Деньги отправились в его собственный кошелек, талисманы, амулеты и инструменты он упаковал в дорожный мешок, мазь отбросил в сторону. Довольных результатами дневных трудов, Кугель откинулся на ложе и вскоре заснул.